Глава 22. Упасть вместе. Илья. Илья всхлипывает в моих руках и сдается. Отвечает. Скользит по моим жадным губам своими в ответ. Позволяет встретиться нашим языкам. И мы замираем, кружа ими и тяжело дыша. «Не могу отпустить тебя», — шепчу ей в губы. «Сам не могу. Если хочешь уйти, бей». Тая нервно смеется в ответ и, скидывая с ног туфли, садится на меня сверху. «Вот черт!» Стискиваю ее попку руками и вдалбливаюсь затылком в сиденье машины. Член моментально натягивает штаны. Но меня сейчас это совершенно не обламывает. Наоборот, я хочу, чтобы Тая чувствовала мое желание взять ее. Впиваюсь в нежную шейку поцелуями. До безумия хочется пометить. Оставить ее мужу от себя привет. Но это же совсем пиздец. Это будет последнее, что ты сделаешь. Напоминаю себе и стараюсь целовать нежнее. Меня накрывает сладкой эйфорией от сладкого запаха ее кожи. Где-то на рубеже адекватности я слышу треск рвущихся ниток. «Осторожнее!» – слабо попискивает Тая. Нахожу сзади и дергаю замок платья вниз. Чувствую пальцами бегущую по ее позвоночнику дрожь. Чуть отстраняюсь и снимаю с гладких плеч рукава платья. Оно спадает до талии. «Вау!» Под вздох Таи сжимаю ее грудь. Кружево скользит под моими руками, расстегиваю. «О!» Она прикрывает глаза, разрешая творить со своей грудью нежный беспредел. Прикусываю ее розовый сосок. Вскрикивает. «Как же вкусно!» От идеальности картинки перед глазами мои чувства искрят. «Это так горячо и невероятно пошло!» Зацелованная, возбужденная, самая желанная мною женщина со мной на заднем сиденье машины. Тая заливается смущением и с тихим стоном ложится щечкой на мое плечо. «Ты же понимаешь, что мы сейчас сделаем?» Срывается мой голос. «Мне нужно, чтобы она понимала, чтобы хотела, чтобы потом не смогла списать это на помутнение рассудка, настроение или еще какую дичь. Или сердце мое разорвется к хренам». «Да», — шепчет, впиваясь ноготками в мои плечи. И я не торможу. Я просто больше не могу. Психуя на тесноту и низкий потолок, сдергиваю с себя футболку. Хочу чувствовать эту женщину кожа к коже. Ее острые соски скользят по моей груди. Сокращаюсь от подкатывающего предоргазменного состояния только от нашей близости. Нащупываю на сиденье ключи и закрываю центральный замок. Перехватываю Таю сзади за шею и снова впечатываю в свои губы. Вкручиваю язык в ее рот и отпускаю только когда у нас обоих заканчивается дыхание. «Подожди чуть-чуть», — шепчу, ласкаясь губами об ее лицо. «Презервативы». «Я на таблетках». Смущается. Ловлю ее подбородок пальцами и смотрю в глаза. Больше всего хочу с ней без резинок. Как вообще эту женщину можно брать, предохраняясь? Я здоров. Отвечаю ей серьезно. Только после больницы. Больницы? Распахивает глаза. Потом об этом. Качаю головой и сжимаю руками ее круглую попочку, впиваясь коротким поцелуем в губы. «Тогда ну их к черту, да?» «Да». Я чувствую, что ее тоже снесло. Она ластится об мои руки, как преданная кошка. «Твой муж – конченый человек, детка. Как можно было это просрать?» «Целовать. Ее же хочется бесконечно и везде целовать. Скольжу по ткани платья вниз, а потом вверх, окончательно собирая его на талии. Снимаю со своей груди ладошку Таи и веду ей вниз до края штанов. «Погладь меня». Мы сталкиваемся горячими взглядами. Ее пальчики несмело ныряют под резинку сначала штанов, а потом и боксеров. Касаясь моего члена, прикусывает губку и пытается опустить глаза. «Нет, не даю ей этого сделать. Хочу, чтобы ты видела, с кем ты». Зацеловываю короткими поцелуями ее щеки и веки. «Люблю тебя». Эти слова срываются с языка сами. Тая зажмуривается и отрицательно качает в ответ головой. «Ах, как же это больно! Мое сердце стучит в ушах. Плевать мне, что ты думаешь». Прижимаю девушку к себе и втыкаюсь губами в ее ушко. «Я люблю тебя. Люблю. Ты моя женщина». И на этом бешеном адреналине и желании присвоить чуть приподнимаю ее бедра вверх, сдвигаю трусики в сторону и опускаю Таю на свой член. «Да». Под ее стоны толкаюсь глубже и резче. «Я не здесь. Я весь в ней, а она во мне». Пульсирует по венам и проникает во все органы. «Илья! Илья!» Задыхаясь, шепчут ее губы. Я целую их и еду крышей. Это просто нереально. Брать ту женщину, в которой нравится все. От запаха до стонов. И я хочу, чтобы именно так начинался и заканчивался теперь мой день. Горячая, влажная. Зафиксировав за шею и талию, вдалбливаюсь в свою женщину снизу, наращивая темп. Она держится за меня, вцепившись коготками в мой затылок, боясь упасть от передоза эмоций. Ее ресницы порхают. Иногда, когда я ловлю их открытыми, вижу в них абсолютное безумие и туман. «Черт с тобой, закрывай. Я уже видел все, что мне было нужно». Ее бедра дрожат. Звуки стонов становятся громче. И я тоже отпускаю себя, позволяя нам обоим улететь одновременно. И больше всего я кайфую от того, что делаю это в нее. На несколько мгновений замираем, крепко стискивая друг друга в объятиях. Я чувствую у себя на плече что-то мокрое. «Тая!» Дергаю ее от себя. Она закрывается, прячась под каскадом своих волос. Отбрасываю их назад и смотрю на мокрые дорожки на ее щеках. «Что?» Выдыхаю чуть агрессивно. «Я сделал больно?» «Нет», — мотает головой. «Уже жалеешь?» Меня скручивает от вопроса, как от кислятины. «Нет». «А что тогда?» Я встряхиваю ее. «Я же больше с ним после тебя не смогу. Я умру просто».